Пал со смеху Гаудерих, в именительный падеж лежа учит Анастасий отложительный глагол. Сколько раз меня наказывали учителя за то, что с товарищами мы повторяли наизусть куски вечери. Помню, один старый монах в Мельке утверждал, что такой почтенный человек, как Киприан, не мог сочинить подобное бесстыдство, подобную святотатственную, богохульственную пародию священного писания, более приличествующую язычнику или игроку, нежели блаженному мученику. С ходом лет я забыл эти юношеские забавы. С какой же стати в тот день Киприанова вечеря снова выплыло и с такой поразительной живостью в моем сне? Я привык думать, что сны — это божественные сообщения или, куда ни шло, абсурдные бредни засыпающей памяти, в которой отрождаются события минувшего дня. Теперь я увидел, что присниться могут и книги, значит, присниться могут и сны. Хотел бы я быть Артемидором, чтобы выжать из твоего сна все, что можно, — сказал Вильгельм, — но... Думаю, что и без Артемидоровой науки легко понять, как это получилось. За последние дни ты пережил, мой бедный мальчик, целый ряд событий, в которых, казалось бы, нарушены основные жизненные правила и установления. Ты беспрерывно думаешь об этом, и в твоем мозгу всплывают подспудные воспоминания о некой комедии, где, хотя и в иных целях, мир тоже вывернут наизнанку. Сюда вплетаются самые свежие впечатления, напоминают о себе недавние страхи, отчаяния. Оттолкнувшись от маргиналей Адельма, ты дал жизнь веселому карнавалу, в котором все на свете как бы перевернуто вверх тормашками. И тем не менее, как и в Киприановом пире, каждый занят тем же, чем и в действительности. И в конце концов, ты сам задумался во сне над вопросом, который же из миров перевернутый, и в каком положении вещи поставлены с ног на голову, а в каком наоборот. Твой сон уже не может указать, где верх, где низ, где смерть, где жизнь». Твой сон опровергает все заповеди, которые в тебя вдолбили. «Но это не я», — возразил я целомудренно, — «а сон. Что же значит, сны — не божественные письмена, а дьявольские обманы, и в них не содержится истина?» «Не знаю, Атсон», — отвечал Вильгельм. «В нашем распоряжении уже столько истин, что если в один прекрасный день кто-то соберется выискивать истины еще и в снах, я скажу, что уж точно пришли антихристовые времена. И все-таки, чем больше я думаю о твоем сне, тем больше нахожу в нем смысла. Именно для себя, а не для тебя. Ты извини, что я пользуюсь твоими снами для подкрепления собственных гипотез. Я знаю, это нехорошо, но что делать? Кажется, твоей дремлющей душе удалось разобраться в таких вещах, в которых я не разобрался за 6 дней бодрствования». «Правда?» «Правда. Или нет, неправда. Твой сон имеет смысл в первую очередь потому, что подтверждает одну мою гипотезу, и все-таки ты мне очень помог. Спасибо». «Да чем я помог? Что такого в моем сне? Бессмыслица, как и прочие сны». «Здесь есть второй смысл, как и в прочих снах, и в видениях. Его надо читать аллегорически или анагогически». «Как писание?» «Да, сон — это писание, а многие писания не более, чем сны».